Несмотря на то, что петербургские гастроли Гортензии Шнейдер продолжались в российской столице третий год, интерес публики к парижской диве не ослабевал. Оттого и круглое здание театра «Буф», появившееся на обломках бывшего Новосильцевского театра цирка на Невском проспекте, по вечерам становилось местом паломничества столичного бомонда. Несмотря на свое цирковое прошлое, здание имело прекрасные акустические характеристики, а деловое чутье предпринимателя Егорева, перекупившего «Буф» и не жалеющего баснословных гонораров для талантливых актрис, делало частный театр центром притяжения всего сановного Петербурга, местом паломничества аристократических фамилий и новорусских богатеев, чьи фамилии были не столь громкими, зато содержимое кошельков позволяло уплачивать за возможность попасть в модный театр не только 10, но и 100-кратные суммы и без того немалой стоимости входа. Получив от японского посланника 2 билета в центральную ложу, Белецкий поначалу решил взять с собой в театр Настеньку. Однако по зрелому размышлению от идеи побаловать дочь редкой возможностью попасть на спектакль Гортензии Шнейдер и одновременно дать ей возможность блеснуть в свете, пришлось отказаться. Белецкий так и не решился сказать ей о серьезном ранении жениха, а паче чаяния о его возможной смерти. Знакомство же дочери с Анамото неминуемо открыло бы ей правду. И Белецкий отправился в Буф в одиночестве, предположив для себя, что после первого антракта японский дипломат сможет сесть на свободное место рядом с ним и без помех закончить беседу, которая обещала быть весьма трудной. Несмотря на полный аншлаг, до первого антракта круглый зал театра был полупустым. Бомонд снисходительно игнорировал цирковые номера, малоизвестных шансонеток и пантомиму, составляющих программу первого отделения. Не заметил в театре Белецкий и японского дипломата. В антракте зрители отправились на дефиле по круглой галерее, опоясывающей зрительный зал. В той же галерее были устроены буфетные комнаты, в одной из которых рюмка коньяка, спрошенная Белецким, обошлась ему в двухдневное жалование. Выходя из буфетной, он едва не столкнулся с Анамото и поспешно уступил дорогу, соображая, стоит ли ему афишировать свое знакомство с японским посланником и приветствовать его. Однако Анамото сам решил эту проблему. Широко улыбнувшись, он протянул тайному советнику руку и засыпал его градом вопросов, обычных для давно знакомых людей. Спрошено было и о Настеньке, и тут же выражено сожаление о том, что ее отсутствие лишает Анамото возможности познакомиться с очаровательной барышней, о которой он столь много слышал. «Надеюсь, вы окажете мне честь, господин Белецкий, разделить со мной ложу, в которой мне совсем не хочется смотреть спектакль в одиночестве». Церемонно пригласил его японец. «Это ложа номер 3. Как меня уверяли, оттуда панорама сцены видится совершенно полной». «Почту за честь», — пробормотал Белецкий, ловя на себе завистливые взгляды публики и соображая, сколько его знакомых завтра же найдет повод сделать визит и выразить свое восхищение столь лестным знакомством. Собеседники церемонно раскланялись, и Анамото тут же вступил в разговор с обладателем чудовищных бакенбард и многочисленных звезд орденов на алом мундире с золотым шитьем. А Белецкий, погуляв под многочисленными пальмами и лианами, украшающими галерею, дождался третьего звонка и направился к ложе посланника. Служитель, с внешностью сенатора, застывший на вытяжку у дверей в ложу, был, очевидно, предупрежден о визите. И с почтительным поклоном распахнул перед Белецким дверь, назвав его сиятельством. В полумраке ложи Белецкого ожидал уже совсем иной Энамото, торжественно серьезный, без тени прежней широкой улыбки на лице. «Прошу прощения, господин Белецкий, за то небольшое представление, устроенное мной возле буфетной». С поклоном приветствовал он визитера. «Дипломатам не привыкать все время играть на публике какие-то роли. А я подумал, что только впечатление о давнем и тесном знакомстве сможет оградить нас от излишне назойливого внимания публики. Садитесь, прошу вас». Усевшись на кресло рядом, Энамото без промедления приступил к делу. «Я искренне благодарен вам, господин Белецкий, за то, что вы доставили мне ту шкатулку и письмо от моего друга Мишеля Берга. Я не сомневался в его порядочности и раньше, однако только теперь понимаю, что он оказал мне услугу, которую трудно переоценить». «Да и я, собственно, всегда полагал Мишеля умным и порядочным человеком», — пожал плечами Белецкий. «Иначе вряд ли позволил ему встречаться с моей дочерью и иметь с нею совместные планы на будущее». «Дело слишком серьезно, господин Белецкий. И только это обстоятельство заставляет меня задать вам несколько вопросов, часть из которых может показаться вам нескромными. И я заранее прошу у вас прощения за них. Скажите, как эта шкатулка к вам попала?» Этот вопрос Белецкому нескромным ни с какой стороны не показался. и он пересказал историю появления в его доме доктора Шлейзера и его рассказ. «А этот доктор, не мог ли он, по вашему мнению, заглянуть в шкатулку?» «Вряд ли, ваше высокопревосходительство. Дело в том, что ключ от нее был в конверте с письмом, адресованным моей дочери. Чего греха таить, с учетом рассказа доктора о ранении бедного Мишеля, я вскрыл адресованное ей письмо. И, видимо, правильно сделал. Иначе она узнала бы о том, что жених ранен». «А сами вы, господин Белецкий, в шкатулку не заглядывали?» «Извините, но для меня это крайне важно». «Был такой соблазн, господин вице-адмирал», — признался Белецкий краснея и радуясь тому, что в полутьме ложи его смущение не будет заметно. «Поймите меня правильно, я же отец. К тому же мне не безразличен и бедный Мишель. Я открыл эту шкатулку, увидел, что там бумаги, и не стал смотреть. Снова запер. Позже, когда в ведомостях появилась ваша нота протеста, а в других газетах фон Берга называли убийцей и виновником возможного срыва переговоров с Японией, я засомневался. Стоит ли доставлять вам это послание от Мишеля? Не осложнит ли это еще больше его нелегкого положения?» «Я не спал всю ночь, господин вице-адмирал. Мишель Берг всегда очень тепло о вас отзывался, да и в нашей семье он уже был почти своим. И тогда, вспомнив рассказы Миши о ваших утренних прогулках, я решил встретиться с вами и поглядеть на вашу реакцию. Составить, так сказать, свое впечатление, а потом уже решать, передавать вам шкатулку или нет». «Благодарю за откровенность, господин Белецкий. Вы честный и благородный человек». Энамото помолчал и спросил. «Мне надо обдумать сложившуюся ситуацию. Кстати, на сцене уже появилась знаменитая прима. Давайте немного помолчим и посмотрим за действом». «Как вам будет угодно». Энамото замолчал, уставясь на сцену невидящими глазами. Бравурные звуки оркестра, задорный голос знаменитой гортензии и ее песенки, прерываемые шквалом аплодисментов и криками «Бис» и «Браво», постепенно заворожили Белецкого. Он перестал в нетерпении поглядывать на замершего, как изваяние, японца и даже вздрогнул, когда тот неожиданно повернулся к нему и спросил. «Доктор не упоминал, в каком именно монастыре он оставил Мишеля?» «Нет, ваше высокопревосходительство. И я как-то поздно сообразил спросить, он уже ушел». Белецкий виновато поерзал в кресле и принялся вслух рассуждать. «Монастырь не в самой Варшаве, а где-то в ее пригородах. И, видимо, не слишком далеко, иначе доктор не рискнул бы везти туда больного с огромной кровопотерей. Да и жгут на ране нельзя держать более 2 часов, мне кажется. Он еще упомянул, что при этом монастыре сестер Бенедиктинок есть приют для убогих и престарелых. И наверняка какая-то больничка. Смог же он произвести там ампутацию руки бедного Мишеля? Да и медицинский персонал наверняка имеется, чтобы выхаживать пациента с такими страшными ранами». «Очень здравое и логичное размышление, господин Белецкий», — скупо похвалил Энамото. «Теперь попробую порассуждать, с вашего позволения, я сам. Итак, трагедия произошла 8 дней назад. Мой друг поставил дату под своим письмом мне. Его Величеству доложили о гибели дипломата Асикага спустя 3 дня. До этого времени, смею предполагать, поиски раненого в поединке шли, как бы это поточнее сказать, ни шатка, ни валка», — подсказал Белецкий. «Полицейская машина империи раскрутилась в полную силу только после высочайшего повеления». «Браво, господин Белецкий. Итак, раненного и доктора активно ищут уже 5 дней. Ищут, я думаю, очень старательно. Государь лично заверил меня в этом. 3-го дня, когда я вручал канцлеру Горчакову ноту протеста, их еще не нашли. И пообещали поставить меня в известность о результатах поиска безотлагательно. Но до сих пор не поставили». «Почему, господин Белецкий?» «Потому что не нашли», — пожал тот плечами. «Правильно. А почему не нашли? Неужели потому, что в списках варшавской полиции так много докторов? Или потому, что никому не пришло в голову проверить лечебные заведения при монастырях?» Японец в упор поглядел на собеседника. «Насчет умения искать ничего сказать не могу, господин вице-адмирал. Увы, слишком далек от полицейской области. А вот насчет монастырей есть одно соображение. Вы человек в России, так сказать, новый, всего не знаете». «Какое соображение? Чего я не знаю?» «Царство Польское, или Привислинский край, — это часть Российской империи. Откровенно говоря, я бы назвал эти области занозой в теле нашего государства. Знаете, другая вера, множество проблем в отношениях. Да и история российская, откровенно говоря, весьма богата памятью на обиды, причиненные поляками. Словом, и у русских, и у поляков нет больших оснований любить друг друга без памяти. Польша давно уже грезит отделением от России, господин вице-адмирал. К тому же, чуть больше 10 лет назад в царстве польском вспыхнуло восстание за независимость от России, которое было подавлено. Многие даже в России считают, что излишне жестоко подавлено. И вы полагаете, господин Белецкий, что тамошняя полиция не слишком усердна в поисках? Ваше предположение имело бы право на существование, если бы речь шла о розыске поляка, убившего русского офицера. Криво усмехнулся Белецкий. Но это не так. К тому же ключевых постов в управлении Привислинским краем поляки не занимают, насколько я знаю. А вот католическая церковь — это уже, как говорят, у нас теплее. Это непримиримый враг всего русского, православного. Церковные конфессии вообще неохотно сотрудничают с властями. А уж если речь идет о католиках и их отношении к православным угнетателям, гонителям веры и поработителям, тут о сотрудничестве не может быть и речи. Да и русские власти после осложнения отношений и Варшавского восстания стараются не давать поводов обвинять их в каком-либо притеснении католиков. Понятно. Значит, ключ к поиску Берга тот самый доктор. Он поляк, господин Белецкий? Скорее, польский еврей. Погодите, да ведь у меня осталась его визитная карточка. Спохватился Белецкий, нащупывая в кармане смокинга бумажник и лихорадочно роясь там. Эки, я простофиля. Правда, там нет адреса, но фамилия и наименование заведения указаны. Вот она. Похоронное и ритуальное заведение номер 1 в Варшаве. Доктор медицины и патологоанатомии Яков Шлейзер и мастер обрядовых услуг Тадеуш Заболоцкий. Обратитесь к нам, и ваши печали станут нашими. Наши усопшие выглядят живее тех, кто следует за их гробом. Энамото взял протянутую визитку, прочитал написанное, перевернул. На обороте карточки был аналогичный текст на немецком языке и тоже без адреса. Вот и ответ на мой вопрос, господин Белецкий. Почему полиция не смогла до сих пор найти доктора? Его искали в больницах, среди частно практикующих медиков с патентами. А доктор Шлейзер — совладелец похоронного заведения. Патологоанатом, судебный врач, устанавливающий причины смерти людей. «Пожалуй, вы правы», — согласился Белецкий. «Но их все равно найдут, это всего лишь вопрос времени. Наш государь очень настойчивый человек. К тому же нерадивость тех, кому монарх доверил ответственные посты, ставит его в неловкое положение и перед вами, и перед Японией, и перед Европой. Еще день-два, и государь начнет гневаться. Как говорят, у нас головы полетят. Усилия в поисках будут удвоены или утроены. Кому-нибудь придет в голову светлая мысль. А то и наш еврейский доктор, убоявшись ответственности за укрывательство, придет к властям с покаянием». Энамото кивнул, в задумчивости постукивая ребром визитки по перилам балкона. «Вы имеете право знать подоплеку этой истории с погибшим японцем, господин Белецкий. Я был послан в Россию моим императором, а Асикага — враг Микадо и всего нового, что происходит сейчас в Японии. Говоря образно, Асикага был бомбой в багаже моего посольства. Бомбой, которая должна была взорваться в нужный момент. Я подозревал нечто подобное еще до отъезда в Россию. Я догадывался, что поездка Асикага в Европу после получения тайного приказа из Японии тоже неспроста. Мой друг Мишель Берг чувствовал мое подавленное настроение и несколько раз пытался вызвать меня на откровенность, предлагая помощь. Но я не считал себя вправе перекладывать собственные проблемы на него и молчал. Тогда Мишель решил действовать сам. Он поехал за Асикага в Париж, выследил его и убедился, что документы в шкатулке погубят меня. Единственной возможностью отнять эти документы и спасти меня был поединок с Асикага. И Мишель решился на этот самоубийственный поступок, господин Белецкий. «Почему же самоубийственный?» — решил возразить Белецкий. «Мишель был храбрый офицер и уже имел опыт боевых сражений в Туркестане, дважды награжден за отвагу. Армейская сабля против японского меча? К тому же Асикага был признанным мастером клинка у нас на родине». «У Мишеля не было ни единого шанса победить, господин Белецкий», — вздохнул Энамото. «Даже если бы случилось такое чудо, за причинение смерти иностранному дипломату Мишель попал бы под следствие и в тюрьму. Меня, правда, он бы спас в любом случае. Это поступок истинного самурая, господин Белецкий. Поступок настоящего друга». «Я понимаю ваши чувства, господин посол». Белецкий был потрясен. «И это еще не все». Усталым жестом остановил собеседника Эномота. «Обнародование документов из шкатулки не только дискредитировало бы меня, но и нанесло бы оскорбление вашему императору, особенно после того, как он приблизил меня к себе. У его величества Александра II не было бы другого выхода, кроме как минимум выслать меня из России. Переговоры с Японией были бы сорваны, отношения между нашими странами надолго испорчены». «Но зачем все это нужно было вашим врагам, ваше высокопревосходительство?» «Главной целью их удара был не я. И даже не престиж Александра II. Все вышеперечисленное нанесло бы непоправимый ущерб его величеству Микадо, скомпрометировало бы его и в Японии, и в Европе. И наверняка позволило бы главному заговорщику прийти к власти в стране. Развязало бы императорской оппозиции руки в проведении той политики, которую они навязывали нашему народу. Теперь вы понимаете цену поступка моего друга Мишеля фон Берга? Понимаете, почему мне так важно найти его?» «Понимаю, господин вице-адмирал, но доктор... Доктор Шлейзер со всей определенностью заявил мне при встрече, что Миша Берг, скорее всего, не жилец на этом свете». «После услуги, оказанной мне русским офицером фон Бергом, я должен до конца своих дней опекать тех, кто был дорог моему другу. Я должен разыскать его могилу и отдать ему посмертные почести. У меня нет права на жизнь, если я не сделаю это. Понимаете ли вы, господин Белецкий?» Ручка театрального бинокля, который Эномота все время машинально вертел в руках, глухо треснула и сломалась. Японец невидящим взглядом посмотрел на кровь, капающую из пораненной острым краем металлической оправы ладони. Белецкий выхватил из кармана платок, протянул собеседнику. «Благодарю. Господин Белецкий, вернув мне шкатулку с документами, вы поступили как благородный человек. Не передав ее полицейским властям, а вы были, насколько я понял, предупреждены, что речь идет о преступлении из разряда государственных. Вы рисковали положением в обществе и своей карьерой. Таким образом, я в долгу и перед вами». «Право, не стоит об этом, господин посол». «Стоит, стоит. Но я не закончил. Несмотря на сказанное, я вынужден просить вас и о дальнейшей помощи. Мне просто не к кому обратиться более в вашей стране, господин Белецкий». «Ну, если я окажусь в силах». «Мы с вами должны непременно разыскать этого варшавского доктора, а через него Мишеля. Если он умер, то достойно похоронить его и воздать положенные почести. Если он еще жив, то сделать все для спасения его жизни, обеспечить медицинский уход и укрыть от преследования властей и гнева вашего государя». «Время, господин Белецкий. Вы сами упомянули о том, что у нас на все это очень мало времени». «Что я должен сделать, господин посол? Говорите, прошу вас. Не забывайте о том, что речь идет не только о вас, но и о моей дочери и ее женихе. Это несколько уменьшает ваш личный долг». Невесело усмехнулся Белецкий. «К сожалению, сам не могу выехать в Варшаву. То есть потребуется официально уведомить о моей отлучке и маршруте МИД России. Для русских властей это будет равносильно признанию того, что я нащупал некий след в деле Берга. Меня немедленно возьмут под наблюдение, и я выведу власти на доктора и Мишеля. К тому же доктор Шлейзер может вообразить, что японец ищет Мишеля с тем, чтобы отомстить ему за убитого соотечественника, и откажется сообщить о его местонахождении. Если мой друг еще жив, конечно». «То есть ехать надо мне», — понимающе кивнул Белецкий. «В принципе, это возможно. К тому же у корпуса инженеров, который я возглавляю, есть неотложные дела на Варшавской железной дороге. Да и доктор, зная меня в лицо, не станет скрывать место пребывания раненого. Но не будем забывать о том, что мое семейство тоже находится под пристальным вниманием полиции и жандармерии, ожидая возможных известий от Мишеля. Ко мне хвост приставят еще быстрее, нежели к вам, господин посол». «Логично», — тут же согласился Эномота. «И все же иного выхода я не вижу. К тому же я могу в это время и спросить высочайшую аудиенцию и умолить Александра прекратить розыск фон Берга. Конечно, что-то придется придумать, чтобы сказать часть правды. Например, что Мишель, выехав за Осикаго в Европу, выполнял мою дружескую просьбу. Учитывая неприязненное отношение ко мне его величества, о котором он сам неоднократно мне говорил». «Извините, что вынужденно перебиваю вас, господин посол. Я, конечно, не вхожу в число приближенных государя и не могу похвастать, в отличие от вас, личным знакомством с Александром. Однако скажу наперед, Государь никогда не путает личные дела с государственными. Смерть иностранного дипломата от руки гвардейского офицера, принимавшего присягу на верность царю, для его величества была и остается нарушением долга и преступлением. А ваша просьба будет расценена как вмешательство в дела государя и наверняка испортит ваши дружеские отношения. Отдав личный и категорический приказ о розыске Берга, запустив для этого всю мощную государственную машину, Александр не может, не имеет права отменить свое распоряжение. Дело, конечно, ваше. Попробуйте, господин посол. Может, я и ошибаюсь. В ваших словах есть резон. Я подумаю. Ну а что с поездкой? Надо ехать. Вздохнул Белецкий. Впрочем, доктора можно попытаться найти и здесь. В нашем разговоре он упоминал, что приехал в Петербург на 3 дня за какими-то химическими препаратами для своего заведения. Пошлю завтра на Варшавский вокзал слугу, пусть там подежурит. Увидит, передаст записку от меня. Не встретит? Послезавтра выезжаю. Раньше все равно никак не получится. Эномота кивнул и протянул Белецкому руку в знак согласия. Рукопожатие затянулось, словно собеседники боялись потерять друг друга в этом мире. Обширный зал буф в эти самые минуты, словно обезумев, вовсю работал руками. От бешеных аплодисментов божественной гортензии Шнейдер начала чуть покачиваться на позолоченных цепях гигантская люстра. На сцену полетели кошельки и букеты цветов, в глубине которых таились привязанные к стеблям кольца с драгоценными камнями и золотые цепочки-браслеты. Раскрасневшаяся, так и не сумевшая остаться равнодушной к восторгам толпы, гортензия кивнула музыкантам. И те снова взмахнули смычками, вздыбили вверх сверкающие жерла труб. И гортензия вновь полетела по сцене, задорно подбрасывая в канкане изящными ножками в сетчатых чулочках бело-багровый ворох юбок. Потом уже в своей уборной, окруженная почтительной стаей бело-черных франчиков, гортензия Шнейдер утомленно отставит второй бокал пузырящегося шампанского и вспомнит. «Ах да, господа, я совсем забыла спросить, а что за невежи занимали третью ложу? Представьте себе, ни одного букета оттуда. Даже не аплодировали нахалы, по-моему. Никто не знает, кто это был». Поклонники тут же злорадно припомнили. Японский посланник нынче был в ложе номер 3. И кто-то с ним еще. А кто, бог весть. Не обращайте внимания, божественная гортензия. Ну что эти азиаты могут понимать в канкане и в очаровательных француженках?